12-й час. Тебе страшно? Мне нет. Вот почти 7 минут первого ночи в Москве. В эфире программа «13-й час» и в студии Сергей Оспищев и Лиза Аникина. Здравствуйте. Добрый вечер. Доброй ночи. В этой программе мы уже, как обычно, обсуждаем всякие не очень научные вещи, но стараемся их не то чтобы оправдать. Ну, или... хотя бы объяснить. Ну, хотя бы объяснить, да. И в том числе и с экспертами, и с гостями об этом мы говорим сегодня. Прошлые эфиры наши были посвящены воде, земле. Булгакову. Булгакову. Теперь к следующей стихии переходим. Сегодня у нас воздух. Ну, в разных проявлениях, на самом деле, в человеческих разговорах, слухах, поверьях и так далее, обсуждаются всякие приметы и суеверия, связанные с воздухом. В том числе и с небом, в том числе и с птицами, с любыми другими созданиями, бороздящими просторы воздушные. Бескрайние, пугающие, загадочные. Да, ну и всякие необъяснимые события тоже происходят. Я бы назвал даже, вот, например, исчезновение человека бесследное. В воздухе растворился. Ну да, вроде того. Начну с новостей. Традиционно, да. 10-летний мальчик Дэмиан Маккензи в Соединенных Штатах бесследно исчез. Растворился в воздухе. Ну, допустим. У меня, конечно, есть объяснение этой истории. Группа школьников шла на экскурсию на водопад. Водопад Стивенса. Большой? Ну, довольно высокий, 122 метра в высоту. То есть падать, ну, не так уж и много, нет, на самом деле. Слушай... Падать много, но сам по себе не такой уж и высокий. Ну, не такой уж, допустим. В общем, группа школьников поднималась по длинной извилистой дорожке, а мальчик Дэмиан Маккензи убежал далеко вперед. Ну, и воспитатель или кто там, учитель, не придал этому большого значения. А потом выяснилось, что Дэмиана нигде нет. И организовали крупную операцию. Сначала, естественно, проверили в окрестностях, просто там ребята искали и учителя искали. Потом уже подключили и полицию, и спасателей, и всех остальных. Выяснилось, что его нигде не было. Ни в окрестных кустах, ни там, он не заблудился нигде. Даже проверяли, запускали водолазов в этот водоем, куда падает вода. В общем, не нашли. Причем не нашли не только его следов, но и там никаких вещей, рюкзака. Подожди, а использовать, например, собак для того, чтобы найти мальчика? Ну, видимо, это тоже не помогло. Ну, по запаху даже они должны были его обнаружить. Ну, слушай, нет ничего по поводу собак в этой истории. Ну, мне кажется, что это... Ну, собаки понюхали, и в каком-то месте остановились, и начали скулить, не знаю. Ну, в общем, никаких следов абсолютно, и туристов подключили. В общем, бесследно пропал человек. Итак, бесследно пропадает мальчик около водопада. Исчезает. Исчезает. Нет следов, растворился в воздухе. Больше недели шли поиски. И были остановлены лишь когда похолодало. И никаких результатов? Никаких. Никаких отпечатков пальцев, ничего. У меня объяснение. Я не знаю, я не там специалист по водопадам, воде и всему остальному. Мне кажется, что такое вполне возможно, что человек, упавший вниз в водопад, вот это вот масса воды, которая туда обрушивается, она, мне кажется, может не только человека, но и любой другой физический предмет удерживать под водой довольно долго. Подожди, я посмотрела, о чем ты говоришь. Там сказано, что речка, она и не особо глубокая, и не особо длинная. Да, дело не в этом, не в размере речки, а в том, что толще воды, ты представляешь, со 122 метров, мне кажется, там достаточно бурный поток обрушивается вниз. И сама вот эта толща, туда ни водолаз не поднырнет, ничего. Или же, этому есть другое объяснение, связанное не с водой, а все-таки с воздухом, это одна из зон, в которых люди исчезают. Как пишут вот наши слушатели, первое, что приходит на ум, это Бермудский треугольник. Мальчик забрел в какое-то место, где люди, например, не знаю, заходят и выходят через десятки лет. Возможно, когда мы состаримся, ну, да, этот, кстати, мальчик появится. У нас сегодня будут истории вот этому посвященные, когда действительно вот со временем связанные, когда часы расходятся вроде как человек здесь и человек там, они, в общем, прожили одинаковое количество минут или часов, но по факту получается, что все-таки не очень. Ну, хорошо, ладно, допустим. Ответов у нас нет. Возможно, они появятся лет через 20, когда... Может, у вас есть ответы. У нас, нам можно писать в эфир номер 985-970-45-45. Пишите, пожалуйста, и ваши какие-то истории, связанные с исчезновениями. Мы с удовольствием прочитаем. Да, либо с приметами, связанными с воздухом, опять же, как я сначала сказал, с птицами там и так далее. Давай я расскажу, что есть у меня. Давай. Оно гораздо менее пугающее, на мой взгляд, но чуть более мистическое, чем исчезновение. Облако. Живое облако. Увидели тоже в США. Почему-то очень много всего загадочного происходит в США. Ты не понимаешь, оно летело довольно низко над землей. Довольно низко, это не на высоте несколько сотен метров, а буквально вот на уровне лица. Плотное, так. Очень плотное, не распадающееся, с конкретной формой. Летело-летело, потом поднялось ввысь и куда-то устремилось. На всякий случай. Я посмотрела видео. Действительно, видно. Четко сформулированное облако, которое летит, не распадается. То есть это не клуб пара. Это не нечто эфемерное. Это вполне конкретный большой белый комок. Слушай, мне кажется, я видел. Это тоже, по-моему, Штаты, да? На какой-то Вирджиния. Парковке. Да, на парковке. Происходит. Верно. Да, я попытаюсь объяснить, вот насколько, вроде это одно и то же видео, которое мы смотрели. Действие на парковке происходит, люди снимают на камеры, кто-то там бегает, пытается подойти к этому объекту. В основном все убегают, да, что вполне логично. Непонятная белая субстанция висит действительно в воздухе и перемещается. Некоторые обращают там внимание, по-моему, в комментариях, да, на то, что верхний край у этого облака какой-то очень геометрически правильный. Ну, мало ли, какие бывают облака. В конце концов, это загадочное облако, которое непонятно как появилось и непонятно куда исчезло. Слушай, я когда смотрел это видео, у меня сложилось четкое впечатление, четкая разгадка. Ну-ка, удиви меня. Есть, знаешь, вот упаковочная такая, такой материал упаковочный, очень легкий, похожий на вату, такой волокнистый. Он очень легкий, невесомый. Я вполне допускаю, что там при каком-то незначительном ветре его могло поднять в воздух и направить в какую-то сторону. У меня есть контраргумент. Пишет наш слушатель, он пишет, что однажды тоже гулял по полулесистой местности и вдруг заметил нечто похожее на такое облако. Оно было меньше, бледнее, на уровне груди. Он сквозь него руки просовывал, дул. Реакция у него была, не пишут, к сожалению, какая. У слушателя? Нет, у облака. Так. Оно каким-то образом реагировало, к сожалению, он не пишет как. Но все равно держался в одном месте. Мне кажется, имеется в виду, реагировало на дуновение. То есть, вот как, да, но оно все равно удерживалось на одном месте, и оно никуда не исчезало, оно не рассеивалось. Что ты на это скажешь? Тоже вата? Надо подумать, не знаю. Мне нужно, чтобы меня сводили, показали такое облако. Я тогда составил бы какое-то представление. Скептик. Сразу вспоминается Нильс, который путешествовал с гусями, пишет Дмитрий Мезенцев. Но у него все было чуть более прозаично. Итак, да. Что ты мне ответишь на мое облако? Я тебе на твое облако отвечу еще одним облаком. Угу. В Исландии местная модельер-дизайнер сфотографировала облако ровной яйцевидной формы. Действительно ровной. Да, да. Причем вот эксперты объясняют, что действительно бывают такие линзовидные или лентикулярные облака. Подожди, которые... линзовидные и яйцевидные, да, это все-таки разные, да, вещи. Да. То есть, смотри, над горами или высокими домами образуются вот такие вот, ну, видимо, в гористой местности, ну, Исландия, Исландию можно такой назвать. Образуются линзовидные, то есть в принципе как яйцо, но с одной только стороны, то есть они плоские. Почти, или почти плоские. А здесь оно было, собственно, такое же, только объемное. Но, не знаю, вот многим эта версия кажется, и в принципе многие верят в эту фотографию, в то, что этот объект действительно был замечен, но я на самом деле не знаю. Опять же, это, мне кажется, нужно быть специалистом, экспертом. Возможно ли вообще в природе вот такие вот явления? Подожди, вот похожие облака, я читала, встречались, в принципе, в разных местах. Вот в Кейптауне, в ЮАР, они были в 2015 году прям такое массовое. То есть их было много, и многие считали, что это НЛО. Их назвали инопланетными облаками, потому что, судя по фотографиям, они похожи на вот эти вот классические летающие тарелки, в принципе, как их рисуют. Вот, если в природе встречается какая-то форма геометрически правильная, то я просто очень часто слышу и вижу, как пытаются этому придать какую-то все-таки природу, либо антропоморфную, либо, там, не знаю, пришельцеморфную. Пришельцеморфную. Говорят, что давно про маскировку НЛО в облаках, это вот нам тоже пишут, внутри облака должен быть объект. Это не камуфляж, а именно отдельная маскировочная оболочка. То есть нечто, в чем внутри... Ну зачем его тогда маскировать таким подозрительным камуфляжем? Можно было что-то расплывчатое, там, бесформенное. Возможно, просто на расплывчатое не обращают внимания. И повыше, чтобы так, не привлекать к себе столько внимания. Надо же наблюдать. Нужно же следить, что происходит внизу. Хорошо, давай перейдем к следующей теме. У нас не так уж и много времени остается. Это уже чуть более личная история. Об этом мне рассказывали мои знакомые, люди, которых я довольно неплохо знаю. Про туман. Это уже не облако, это вполне конкретный туман. Стихия та же, да? Да, это возвращаясь к пропавшему мальчику, можно сказать, и к временным парадоксам, связанным с туманом. Угу. Мой знакомый и его жена гуляли в лесу. Ну, у них там было такое коллективное собрание в день осеннего равноденствия. Праздник на природе. Это меня уже заставляет насторожиться. Напрасно. Это очень хороший был светлый праздник. Всем было хорошо, весело. Они пошли прогуляться к реке, к лесу. И внезапно их окружил очень плотный туман. Ничего не видно. Ну, такие ежики в тумане гуляют. Увидели лунную радугу. То есть нечто такое светящееся, светлое, сплетенное из тумана. Такого легкого серебристого цвета. Погуляли. Ну, то есть они гуляли действительно недолго. Но когда они вернулись, выяснилось, недолго что... Недолго сколько, подожди? Ну, в ночи... Ну, минут 20. Минут 20 они гуляли. Но когда вернулись, выяснили, что их не было часа 3. Так. Это им люди сказали, которые... Которые ждали, которые беспокоились. Они сидели у костра, они их ждали, и они действительно переживали, потому что, ну, ушли в лес. Ночь. Темно. Слушай, по ночному лесу довольно долго не погуляешь. Есть очень много оправданий, к которым можно прибегнуть, объяснив свое отсутствие ночью в лесу в день равноденствия. Сентябрь. Середина сентября, если я не ошибаюсь. Довольно тепло, наверное. Ну, устроили романтический... Но супруги говорят, что на их часах по-прежнему было 11:30 где-то. Ну, то есть примерно полчаса они гуляли по их времени, по их часам. На всех остальных часах было уже 2 часа ночи. Но они прилетели недавно откуда-то, где на 2 часа раньше. Я думаю, это бы они заметили. На 3 часа. Ну, не забыли. Ну, слушай, ну, рассеянные бывают люди. Не настолько. Ну, полчаса. Там было 2 часа, а тут 11:30. Ну да, но забыли перевести часы. Нет, тогда бы было ровное число. Нет, подожди. Тогда было бы ровно 11, ровно 12. Но они были между часовыми поясами и перевели время не очень верно. Хорошо. Не знаю, нету у меня пока, но это нужно обдумать. Нету у меня объяснения вот обдумай. Этим временным парадоксом. У них же была довольно странная история с туманом. Примерно в той же местности Яхрома. Да. Прошу под прощения. Дмитровым. Под Дмитровым. И в какой-то момент захватил туман, когда они ехали на дороге, причем такой плотный, что действительно ничего не видно. И довольно странные визуальные эффекты создавал этот туман. То есть дорогу сначала не было видно, потом свет как бы выхватывал эту дорогу, но она виделась не в неестественном таком варианте, как нечто игрушечное, ненастоящее, загадочное. Это было уже после Дня равноденствия? Да, это было уже после. Ну, нужно это какое-то проявление уже, не знаю, остаточные явления или побочные действия радужного тумана. Мне кажется, ты относишься с недоверием к тому, что я тебе рассказываю. С легким оттенком. С легким оттенком недоверия. Хорошо, давай перейдем к тому, что у нас есть еще. Да, у нас дальше суеверие. Поговорим про то, во что люди верят, связанное с воздухом, с ветром, с туманом, с... Небесными обитателями. Да, с всякими летающими существами. А вдоль дороги мертвые с косами стоять. И тишина. Брехня. Итак, небо. Это нечто недоступное, далекое. Человек летать не может. К сожалению или к счастью, все по-разному к этому относятся. Кто может летать? Могут летать птицы и некие сверхъестественные существа. сверхъестественные существа чаще всего живут где-то наверху, боги. Либо в горах, либо например, в горах, драконы. Да. Олимп, драконы. Небеса — это рай, это то, куда попадают люди праведные. Люди неправедные спускаются под землю. В общем, в ад. Да, с эфиром, с небесным и таким призрачным связано очень много всего, потому что человек исторически не мог туда попасть. Да, а птицы, как некие материальные существа, гораздо более материальные, чем боги, воспринимались как посредники. Как то, что связывает, например, мир богов, или рай, или еще что-то с миром людей. Друзья, я напомню, пишите нам, пожалуйста, СМС с вашими суевериями, с вашими какими-то странными историями. Номер 8985-970-4545. Мы сейчас перешли к птицам. К птицам. Да, посредники между мирами. На самом деле много очень суеверий связано как раз с этим, когда там птица залетает условно в жилище человека, это... Но в ряде случаев это воспринимается как умерший родственник, который решил навестить. Подожди, давай, раз уж мы перешли к конкретике, расскажем о том, что мы выбрали для себя как наиболее интересные, пугающие, впечатляющие, скажем так, впечатляющие суеверия. Давай, да. Друзья, мы с Лизой до эфира договорились, что составим такой личный рейтинг. Ну, или не у меня, например, это не рейтинг, у меня получился просто набор из 5 суеверий, которые мне больше всего понравились по разным причинам. Какие-то мне показались совершенно абсурдными, но тем не менее понравились. И одно из них я сочинил я. В отличие от остальных, которые сочинили люди. Кстати, вы можете попробовать их угадать. Какое из них выдуманное, не настоящее? Попробуйте, да. Я бы не смог, на самом деле. Ты хорошо сочиняешь, я знаю. Нет, просто это не я хорошо, это все остальные хорошо сочиняют. Хорошо. Давай я начну. Давай. Наверное, с того, что меня впечатлило чуть меньше, чем все остальное, что кажется довольно привычным. Ворона, птица, посланная дьяволом, обладает даром предвидения. И, в частности, довольно охотно что-то подсказывает людям. Собственно, сама примета, если ворона начинает кружиться над чьим-то домом, то стоит насторожиться, задуматься тем, кто в этом доме живет, что сулит ему грядущий день. Смерть ходит за кем-то по пятам. Ты знаешь, когда сосед не любит своего соседа, он ему на машину рассыпает какой-нибудь хлеб, и ворона... Ну, и сначала кружит, потом садится и клюет. Это действительно плохая примета. Же, ну, слушай, ну так же и с этим. Мне кажется, что-то ворону над твоей крышей привлекает, если она кружится. Ну, учитывая, что ворона – это птица, присутствующая на поле брани, выклевывающая мертвецам глаза, растаскивающая мертвые тела. Да, но ворона же обладает даром предвидения. Она чувствует, что скоро здесь будет что растащить. Угу. Мне кажется, это можно так толковать. Допускаю такую версию. Хорошо, твоя очередь. Верю, что это молва гласит. Моя очередь. У меня поменьше. У меня не ворона, у меня воробей. Если в машину вашу залетел воробей, то считается, что произойдет авария, и, скорее всего, вы в ней погибнете. Чтобы этого не случилось, надо... Вот я очень люблю такие сочетания. Для меня они выглядят очень неестественно. Воробей символизирует аварию. Что бы ни случилось, нужно обрызгать машину святой водой и еще лучше пригласить священника. Осветить машину. Вот, ты бы это сделал? Не, начнем с того, что ко мне в машину вряд ли залетит воробей. Кстати, машина меньше, чем это. Предлагаю провести опрос среди наших слушателей. Может ли птица, мертвая, живая, залетевшая, севшая, не знаю, вам на плечо? Да, вот есть же там, например, мертвую птицу, если ты увидел, нужно там ее похоронить, да. Чтобы не было беды. Да. Или какой там еще, вот помнишь, мы с тобой нашли, если... Голубь или не голубь. Короче, если перед отпуском вы увидели мертвую птицу, то лучше отменить. Чайка, по-моему. Чайка. Да, морское путешествие. Увидели. Так вот, возвращаясь к теме нашего вопроса, может ли птица изменить вашу жизнь? То есть у вас было какое-то решение, вы собирались пойти на день рождения, отправиться в путешествие, жениться на любимой девушке, и тут вы увидели мертвую птицу, или вам ее подбросили, или что-то в этом духе, и вы меняете свой распорядок дня, меняете свои планы, и резко начинаете делать что-то другое. Хоронить птицу, молиться, запираться дома, отказываться общаться с людьми, с которыми должна была быть встреча. В общем, если вкратце, то если вы готовы что-то как-то изменить свои планы в связи с мертвыми птицами или живыми, там, в связи с этими суевериями и страхами, если да, то ваш номер 101-2011, если не готовы, 101-2022, код Москвы 495. Голосование пошло. Пишет нам Дмитрий Мезенцев: если птички залетают в квартиру, то это к смерти кого-то из близких. Дурной знак. Собственно, кстати, я об этом тоже хотела сказать. Это, наверное, одна из моих любимых примет. Только, как мне рассказывал наш с тобой коллега, это должна быть не просто птица, это должен быть воробей. Как ты и говорил, воробей – это дурной знак. И воробью надо отрубить голову. Потому что иначе кто-то из родственников умрет. Я помню, что нам такое с тобой рассказывали. Я вот искал, не нашел вообще. Я находила. Говорят, что наоборот, нужно очень бережно обращаться с птицей, даже ее не выгонять, а как-то ее выманить из дома, чтобы она сама вылетела, и там уже производить какие-то дальнейшие ритуалы, типа посыпать корм за окошко, сдунуть соль с ладони. Это как ябеда-корябеда. Турецкий барабан или соленый огурец, это зависит от региона. Наверное. В северных регионах, насколько я знаю, птица, залетевшая в дом, это не только дурное предзнаменование, это действительно плохо, страшно и к смерти. Но они, надо признать, они большинство вот этих вот верований, они ни к чему хорошему-то, в общем, не направлены. Большинство действительно к плохому. Кстати, в худшем случае к смерти. Кстати, о воробьях. Почему воробьи – это настолько плохая примета? Говорят, что воробьи сильно мучили распятого Иисуса, издевались и насмехались над ним. За это они были наказаны, и поэтому, как ты думаешь, чем они были наказаны? Не знаю, маленьким размером своим? Нет. Теперь они вынуждены передвигаться прыжками, они не в состоянии ходить. А голуби за что наказали, если он ходит вот так вот, головой тряся вперед-назад? Голуби не наказывали. Голубь – это, напротив, птица светлая. Это воплощение ангела, спустившегося на землю, или это воплощение светлой души, вернувшейся к родным. Собственно, я не знаю, я почему-то говорю гораздо больше примет, чем ты, но я все-таки скажу. Голуби могут прилететь к дому, где умер человек недавно. Это как раз из моего списка. На 3 дня, на 9 дней, на 40 дней они очень активно прилетают. И это считается даже хорошей приметой. Это значит, что человек был светлым, что сейчас он в раю. И я четко помню, как в деревне, когда я летом была у бабушки, там обычно не живут голуби. Голуби, они больше по городам. Но когда умерла соседка, действительно, к ее дому на 9-й, кажется, день прилетели белые голуби, поклевали там что-то около ее дома и улетели. Голубятни нет около ее дома? Нет, голубятни там не было. Значит, она просто не знает, в соседнем дворе стоит голубятня. Но больше я там голубей не видела, ни до, ни после. Значит, тем более белых. Ну, слушай, уверен, что есть этому какое-то рациональное объяснение. На самом деле, я удивился, многие даже различают, вот да, собственно, мы говорим про ворон, про воробьев, люди уже придумали и про зябликов, про синиц, про соек, сорок. Например, если сорока прилетела, то значит, это к каким-то слухам, пересудам, что о вас начнут судачить. То есть, вот такое тоже негативное какое-то грядущее событие. Пишет нам Марк Дель: у нас ворона прилетала на балкон, и приносить стало кости. Через месяц умер родной человек. Совпадение? Думаю, да. Ну, я не берусь абсолютно ни развеивать, ни подтверждать, опять же, ни в коем случае. Напротив дома, пишет нам тоже слушница Ирина, напротив дома у нас вороны сделали гнездо и выводили птенцов. Надо было их прогонять, спрашивает Ирина. А где им еще селиться? В Москве одни вороны остались. На самом деле, по поводу поселений, если около дома... Это тоже одно из мнений таких народных. Если около вашего дома аист свил гнездо, то вам не стоит бояться грозы, ударов молнии в ваш дом. Вот так вот, если есть гнездо аиста, то да, эту примету тоже пожар природный, кажется, вас не постигнет. Собственно, мне кажется, что... Вот я просто представляю себе эту картинку. Мне кажется, что молнии... Аисты, где они вьют гнезда? На верхушке на чем-то высоком. Да. Это его гнездо находится определенно выше, чем ваш дом. Мне кажется, что молния попадает прямо в гнездо. как в громоотвод. Поэтому, собственно, не доходит до вашей крыши. Это немного жестоко, тебе не кажется? Хорошо, какие у тебя есть еще приметы в твоем рейтинге? У меня какие? Сейчас скажу. Давайте дальше. Когда птица... про это я рассказал. Да, если вылетит, нужно насыпать там корм за окно, высыпать, приговаривать «мой дар возьми, мое при мне сбереги». И еще одна есть там присказка: «наши души с нами остаются, враги сами разойдутся, все плохое за окно». Следующая история. «Внезапный сильный ветер может быть причиной колдовства». Это вот как раз к теме воздуха, к теме верований, связанных с воздухом и ветром. Сильный ветер вдруг задул, значит, кто-то хочет наслать на вас несчастье или болезнь. Чтобы этого избежать, нужно 3 ночи подряд перед сном шептать: «злая напасть, мимо лети, меня и мой дом стороной обойди». Вот такие вот интересные верования. Я бы, на самом деле, я здесь уже выступаю как скептик, я бы не стал ни шептать, ни выбрасывать корм птицам, чтобы себя как-то уберечь от чего-то. Стас Путильцев из Курска нам пишет: «Помню, видел, как в магазин один, в супермаркет, залетел голубь. Его поймали и выпустили». Я, на самом деле, очень часто встречаю в больших гипермаркетах птиц, которые летают там где-то под потолком, подкармливаются. Я тут про птиц рассказываю, которые в магазинах летают. Да, птицы в магазинах – это то довольно частое явление сейчас, и я не знаю, хорошая это примета или нет. Сотрудники магазинов абсолютно не руководствуются никакими суевериями, а просто любыми доступными способами их выгоняют. Итак, переходим от птиц к более мистической теме. Давай сначала завершим голосование. У нас оно такое беспрецедентное. У нас обычно, несмотря на то, что нам пишут зачастую скептики в сообщении, там, в чате, обычно у нас бывает, что люди действительно там... Вот в прошлый раз люди, очень много людей встретили ведьму. Да, у многих из них это была теща. Да, там сколько-то, 70% было. А сейчас у нас никто, у нас 100% людей не готовы менять свои планы ради птички. Я бы сказала, не ради, а из-за птички. Из-за птички, да, во избежание каких-то неприятных сценариев. Птички – это очень хорошо, это... Все мистическое, но все-таки есть нечто более материальное, более непонятное. Туман, перемещение во времени, о чем мы уже говорили. И я предлагаю к этой теме перейти более детально. Давай перейдем. Наши дорогие московские легенды. Да, у нас сегодняшний выбор пал на Коломенское. Там не есть... все Коломенское, ну, да, на конкретное на место. На конкретное место в Коломенском, которое связано, ну, я бы сказал, в равной степени и с воздухом, и с землей, но, тем не менее, туман там в полной роли присутствует. У нас сегодня по телефону физик и специалист по изучению геопатогенных зон Виктор Приказчиков. Виктор, здравствуйте, слышите вы нас? Здравствуйте, Виктор. Да, здравствуйте, всем доброй ночи, слышу хорошо. Да, вот хотели у вас спросить в первую очередь как раз вот про Коломенское, про Голосов овраг. Зловещий туман. Как зеленоватый, зловещий туман. Зеленоватый. Зачастую вот складываются об этом месте сказочные, всякие неправдоподобные, наверное, истории. Вот давайте сначала даже не про сам овраг начнем. Вы вот специалист по геопатогенным зонам. Что это значит? То есть это значит, что есть какие-то аномалии, которые вы пытаетесь каким-то таким научным способом объяснить? Ну да, прежде всего научным способом, приборными методами. Есть специальное оборудование, вот в частности в России разработан индикатор геофизических аномалий ИГА-1. Уже более 23 лет выпускается прибор, уникальный. Вот, то есть во всем мире практически аналогов нет. На базе авиационного предприятия Уфимского двигателестроительного завода разработан. Вот, значит, к геопатогенным зонам, ну что у нас относится? Это прежде всего фактор геологического строения Земли, то есть разломы в земной коре, трещиноватость. Вот те же самые овраги, вот к нашей теме обращаясь, вот Голосов овраг. Ну, по-разному называют Голосов, Волосов, да, Велесов. Вот как-то связывают как раз, да, с языческими верованиями. Велесов овраг, я слышала такой вариант. Ну, вроде бы как, да, Велесов, но знаете, как Волосов, Велесов, Волосов, ну, вот как бы посвящено, да, вот языческое божество Велес, такой он достаточно... Ну, на слуху, что называется. Uh-huh. Вот, ну, есть такое, да, версия, что Велесов овраг. Ну, то есть, как раз это, что такое овраг? Это, ну, достаточно обширный такой, ну, протяженный. Это как раз разлом в земной коре. Ну, сейчас овраг, то есть на глубине, ну, внизу оврага протекает небольшой ручей. То есть какие-то стародавние времена, там, допустим, тысячи лет назад, то есть это была, ну, полноводная река, то есть с течением времени, которая обмелела. Остался овраг и небольшой ручеек. Вот этот, кстати, ручей, он даже в лютые морозы, там большой минус, 30 градусов, ну, в Москве иногда тоже рекорды всякие бывают, он не замерзает. А насколько он исторически не замерзает? То есть сейчас очень многие водоемы в Москве, тем более текучие, не замерзают просто потому, что в них достаточно химии, грязи и так далее. Канализация сливает теплую воду там. Вот, знаете, вопрос интересный. Вот, к сожалению, исторически, вот, конкретно про Коломенское, вот, про Голосов овраг не могу сказать. Вот в обозримом, как говорится, прошлом, не замерзает. А сколько там, на сотни лет, ну, тяжело сказать. Может, действительно, да, версия вполне рабочая, что связано с какими-то, ну, в воду, в водосток попадают какие-то ингредиенты. А если говорить о вот мистической истории, как связаны геопатогенные зоны, то есть, вот как вы говорите, некие разломы, особенности строения Земли с тем, что происходит, ну, то, что люди обычно называют мистикой? Ну, вот, знаете, такая самая версия, вот она, ну, имеет место быть, то есть разлом и низины, там те же заболоченные местности, скопление разнообразных газов происходит, в частности, радон. То есть, ну, там вообще смесь, большая смесь газов, которые из недр земли могут на поверхность подниматься. Но вот радон, он тоже на слуху, и достаточно, ну, как бы люди слышали, что вот это название. Бывают приборы радонометры. Зафиксировать можно по косвенным, не обязательно радонометр. Сейчас вот достаточно дозиметры, там и бытовые есть, и более дорогие варианты, профессиональные, там, микропроцессорные всякие. Гаммофон можно мониторить, то есть любой желающий сейчас может это проверить. Когда выходит радон на поверхность, то есть уровень гаммофона, он повышается. То есть это такой косвенный признак. И к чему я это все клоню-то? Что вот эта мистика и так называемые явления, ну, не совсем понятные, они имеют, ну, сугубо физическую природу. То есть смесь газов, она, знаете, как угодно может воздействовать на органы чувств. То есть и как это выльется у каждого конкретного, так сказать, организма, ну, это большой вопрос. То есть, ну, надо исследовать и смотреть, ну, что это может быть. То есть вплоть до галлюцинаций каких-то, да, интоксикации, галлюцинации, может быть и такое. Собственно, получается, вот все вот этот излюбленный сюжет каких-нибудь фильмов, сериалов, где ходят специалисты как раз с счетчиками Гейгера и меряют радиационный фон, то есть это имеет под собой какую-то вот реальное основание? Конечно, ну так надо же в первую очередь, абстрагируясь от мистики и прочих тайн, сначала, да, возможными физическими методами и приборами, ну, провести мониторинг минимальный хотя бы, да, в том числе, да, счетчик Гейгера, ну, дозиметр, пусть даже простенький бытовой, но посмотреть, что он показывает. Если есть, то по тому же гамма-фону превышение, то уже надо насторожиться и, ну, радон помониторить. То есть это уже как бы такой тревожный сигнал. Если более-менее все нормально, там уже надо, как говорится, дальше, ну, копать, смотреть, с чем может связано быть. Хорошо, ну то есть это может быть отравление, допустим, и объяснить, например, исчезновение человека в этом тумане или в этой местности, ну, на день, на два. Вот недавно была история, что два мальчика на два дня вот где-то там заблудились, они сказали, что был светло-зеленый туман, они проходили вроде как недолго, но их двое суток искали. Непонятно, насколько мальчики честны, но тем не менее это можно объяснить действительно отравлением, что им стало плохо, они там где-то лежали двое суток. Ну, действительно это можно объяснить, а вот легенды связаны именно с этим оврагом, когда люди выходили спустя 50 лет или спустя 10 лет. Да, вот расскажите насчет, там какая-то особо популярная история, связанная с то ли с монголами, то ли с кем-то. Да, когда они вышли через 50 лет в старинном вооружении. Или через 200. Ну да, это такая, она достаточно, ну как, знаете, городская легенда, что, ну вот, начнем, как говорится, с конца, то есть в обратной последовательности, что появилось там уже, так сказать, ну, в новейшую историю, ну, в обозримом прошлом, монгольская конница, то есть во всем вот этом своем в амуниции, вооружении и так далее, то есть, ну, как будто съемки исторического фильма происходят. А в итоге оказалось, что конница это была реальная, которая исчезла там в каких-то тоже исторических источниках, летописях и так далее, было упоминание, что вот отряд исчез. И вот он через там, как Сергей заметил, там 100, 200, а может 250 лет он объявился уже, так сказать, в другом временном совсем отрезки времени. То есть, ну, это, как говорится, знаете, такая городская легенда, как бы вот фактического материала, но вот лично мне не впадалось, я не особо копал, то есть вот именно как исторические вот эти аспекты, это к историкам больше вопрос. Ну да, ну слушайте, мне кажется, это вот мы вникали сейчас вот перед эфиром в эту всю историю, нашли вот это случайно. Мне кажется, что если были какие-то летописные сведения, мне кажется, они все-таки были более-менее, но на слуху. То есть ну, о самом факте там, пропажи конницы. Как-то это, знаете, было бы эссе какое-то, ну, как минимум, какие-то работы, то есть это опубликовали бы, что называется, вот, ну, с пруфами, там, с доказательствами, с какой-то плюс-минус хронологией. А тут это именно вот такая легенда, сказка и так далее. То есть нет никакого фактологического-то материала, его нет. О фактологическом. Практически все говорят, что этот загадочный туман, он зеленого цвета. Это как-то подтверждается физикой, химией, то есть науками? Или это тоже очередная легенда? Ну, знаете, тут, скорее всего, версия там физика и химия, это именно, ну, как с преломлением света. То есть именно, что там какой-то ядовитый, там, зеленоватый газ, такого, наверное, нет. Чисто вот, ну, оптическое восприятие. У меня вот такая версия. То есть именно с химией, повторюсь, ну, нету такой информации. Мне кажется, это все-таки тоже вот есть какая-то перекличка с массовой культурой. Вот мы привыкли, что в каких-нибудь там, не знаю, черепашках-ниндзя из канализации выходят какие-то зеленоватые облака. Там, ну, много таких, фильмов. Практически всегда все ядовитое, оно практически всегда рисуется, кстати, зеленого цвета, ядовитого зеленого. Да, вот. Мне кажется, это как-то должно быть. То есть вот такое верование, мне кажется, оно уже навязано там чем-то, какими-то внешними факторами. Хорошо. Но, в принципе, ведь конница – это далеко не единственный пример. И вот если говорить даже о тех же самых мальчиках, ну, как так получается, что люди исчезают? Если там действительно есть нечто вредоносное в этом тумане, почему это не следуется, почему это не изучается? Может, оно и правда опасно? Ну, а исследовать, кому это интересно, то есть, знаете, это, ну, так сказать, только на уровне энтузиастов каких-то, на более других сферах, но это никому не нужно. Поэтому, как говорится, никому не нужно, нет финансирования, поэтому никто не интересуется. Частные исследователи, ну, вот был я пару раз в Коломенском, во овраге, в разных местах с оборудованием, с индикатором, с дозиметром. Ну, знаете, ну, на самом деле мест таких их полно. И в Москве, и в области, и в других городах. То есть, как бы овраг, это, ну, что овраг, он и есть овраг. То есть, каких-то прям вот сверхъестественных показаний я не увидел. Ну, субъективные, конечно, ощущения есть. Знаете, вот там такое место, оно как паломничество, вот это камни. Девий, да, Киев, да, Дусь. Вот, кстати, да. С камнями там какие-то тоже исторические легенды связаны с Георгием Победоносцем, еще с кем-то. Ой, ну про Георгия не могу сказать. Вот сейчас, что сам видел даже, знаете, ну и видел полно в интернете, ну, вживую. Люди прям, так сказать, ну, как идут. И завязывают ленточки, там какие-то желания загадывают. Прикладываются больными местами к камням. Да, женщины, как правило, они бесплодие в них вопрос, либо наладить отношения какие-то. То есть это вот топовые такие у них пожелания. Ну, и запросов. А, ну, вот повторюсь, субъективно, знаете, на камнях, то есть вот, мне как-то дискомфортно было вблизи, то есть прям, ну, как физически голова начинает кружиться, то есть чуть ли не там, не до тошноты, ну, как-то вот так вот, не очень. А, дальше вот по оврагу, если двигаться в других местах, вот уже, ну там, вот, от камней, допустим, в пределах километра, уже нормальное самочувствие. И, вот, знаете, не, с чем связано, непонятно. То есть, но физически, ну, это никак не объясняется. Физически вот по приборам смотришь, вроде бы все одинаково. Место все равно интенсивное. То есть вот как, ну, момент, знаете, он тоже как бы спорный, такой дискуссионный, разные есть мнения. Официальная наука, она одних, так сказать, критериев придерживается, что вот, ну, там, называем геопатогенные зоны, а как там вот их физически померить и так пощупать. Ну, знаете, это вот как Ломоносов еще называл телурическое излучение. Ну, то есть я вот утрированно совсем могу сказать, что есть разлом, ну, то есть есть вот монолит, есть трещины, разлом, ну, вот как плиты, знаете, они... Вот да, да, вот у меня такой же вопрос был. Я вот, как я себе это представляю, тектонические плиты, которые между собой взаимодействуют, это вот оно и есть? Да, это есть, только между тектоническими плитами это такие глобальные, обширные, так сказать, ну, такие разворы. Угу. Есть в плитах, ну, трещиноватость, то есть в масштабах Земли она как бы, ну, трещинки микро, но для нас, живущих это на поверхности, это, да, это такие достаточно такие вот, ну, стрессогенные факторы. И знаете, вот я как себе представляю, ну, если мы берем концепцию, что Земля все-таки, ну, форму шара имеет, так или иначе, там всяческие процессы происходят, ядро, то есть газообразование, очень сложная физика, там, Земля как живой организм. И через эту как раз трещины, микротрещины на поверхность выходят, ну, некие, вот то, что Ломоносов называл телурическим излучением. Там, ну, газоанализаторами же можно это все зафиксировать. И то есть как раз все это может оказывать влияние на живые организмы. То есть и на растения, на животных, и на людей. Понимаете, как раз вот это и есть патогенные факторы. А субъективно это как можно воспринимать? Ну, там, цветок, допустим, с домашним каким-то растением, с одним, с другим. То есть он на одном подоконнике хорошо себя чувствует, на другом подоконнике, ну, начинает чахнуть. Ну да, то есть, на самом деле, я вот слышал очень много с растениями связанных историй, там, не только с местом связывают, да, там, включают музыку разную, там, под одну музыку цветок распускается, под другую да, нет. Да. В общем, много получается таких факторов, да, которые, наверное, стоит изучать. Спасибо вам большое, Виктор. С нами был физик и специалист по изучению геопатогенных зон Виктор Приказчиков. Да, к сожалению, время у нас на обсуждение время кончается. Спасибо вам большое, Виктор. Ну и в заключение, уже по традиции, у нас обычно там либо сказки, либо какие-нибудь легенды. Сегодня у нас произведение известное, я бы сказал, даже популярное до сих пор. Напрямую связанное с тем, о чем я рассказывала. О чем, да, о чем шла сегодня речь. «Ворон» Эдгар Аллан По в переводе Константина Бальмонта. Прочитает Сергей Бунтман. Спасибо вам большое, друзья. Доброй ночи. Всего доброго. Как-то в полночь, в час угрюмый, полный тягостную думой, над старинными томами я склонялся в полусне, грезам странным отдавался. Вдруг неясный звук раздался, будто кто-то постучался в дверь ко мне. Это верно прошептал я, гость в полночной тишине, гость стучится в дверь ко мне. Ясно помню ожидание поздней осени рыдания и в камине очертания тускло тлеющих углей.